27. Комиссар Пузиков после бессонной ночи и глубоких раздумий решил заняться перевоспитанием коллектива больницы по тщательно разработанному плану. «Темный народ, эти врачи!» — рассуждал Пузиков, постукивая рукоятых пистолета «Люгер» по письменному столу. «Попами одурманены, с трудами товарища Ленина и Троцкого не ознакомлены. А уж про вождей мирового пролетариата, товарищи Карла Маркса и Фридриха Энгельса, они вовсе не слыхивали. Что с них взять?» Сам он прошел суровую школу борьбы с самодержавием аж со времен революции 1905 года. В тот год, отчисленный за неуспеваемость и дерзость из реального училища, он с головой окунулся в дело партии большевиков. Сперва тайком от родителей листовки разносил, на сходки бегал, когда отец, старший банщик в казачьих банях, нещадно выпорол его по мягкому месту ремнем с медной пряжкой, перешел на нелегальное положение. Им, белоручкам, не понять, как тяжко бороться с гидрой контрреволюции, распалял себя комиссар. Лучшие люди России сложили головы за счастье трудового народа. Этим врачишкам хоть бахны, даже политинформации толком не слушают, саботажники. Особенно Пузикова раздражал молодой доктор Петров Макеев, которого он называл про себя не иначе как Контрик. Уж очень он выделялся непокорностью среди других врачей и сестер милосердия. Те идут безропотно на собрание, притихнут, как мышки, и сидят, слушают, впитывают в себя идеи большевизма, даже не шевелятся. Только толстая врачиха спит все время, а сестра Зоя книжку читает. Ну, этот Тимофей Николаевич, зло протянул по складам комиссар, сядет напротив, уставится на меня из-под своей соломенной челки и такую рожу скорчит, хоть сейчас его к стенке ставь. Закипая от ярости, Пузик вытащил лист бумаги и принялся строчить приказ номер один по больнице им ТОВ Урицкого. Товарищам работникам медицинского труда, комиссар больницы В. И. Пузиков, в связи с халатным отношением доктора Петрова Макеева к ликвидации своей политической безграмотности приказываю. В целях наказания и перевоспитания лишить доктора Петрова Макеева продовольственного пайка на июнь месяц. При неисполнении означенного старшим врачом дело будет передано военно-революционному штабу май 1918 года. Комиссар удовлетворенно вздохнул, жирно расписался, разбрызгивая пером разбавленные из экономии чернила, и собственноручно приколол приказ на доску объявлений. Пусть Контрик попробует пикнуть, и уж он тогда ему покажет, где раки зимуют. «Мы, коммунисты, должны железной рукой искоренять сопротивление», — объяснил он сочувствующим большевикам элементу санитару Филипповичу. Как и ожидал комиссар, приказ вызвал возмущение врачей. Правда, при начальнике обсуждать его решение не рисковали, а больше шептались в ординаторской, замолкая при каждом его появлении, тем более что Пузиков завел обыкновение бесшумно подкрадываться к дверям, неожиданно распахнув и без створки по орлиному озирать веренных ему подчиненных. Больше всего негодовала доктор Громова. Она большими шагами мерила кабинет, бросаясь к каждому входящему. — Нет, ну вы представляете, какая неприятность у доктора Тимофея Николаевича! Чтобы в наше тяжелое время лишить семью пайка, надо быть совершенно бесчувственным чурбаном. Петров Макеев работает больше всех, он оперирует самых безнадежных больных, и они выживают. Приказ крайне возмутителен. Каждое слово доктора Громовой обжигало Тимофея, как капли кипятка, упавшие на ладонь. Он сжал руки в кулак и подумал, что как бы ни было это нелепое наказание, обидно и несправедливо. Он не может, хлопнув дверь, уйти из больницы и оставить своих больных, совершенно неповинных в глупости комиссара Пузикова. — Нет, мы должны сопротивляться, — продолжала бушевать Громова. — Давайте все к один пойдем и выразим Пузикову свое категорическое несогласие. — Может, устроим забастовку? — неуверенно предложила акушерка Анна Петровна, нервно сжимая и разжимая руки. Старший врач Крылов молча выслушал все предложения коллег, мягко ступая, приоткрыл дверь и проверил, нет ли там лишних ушей. — Я выдам вам паёк, Тимофей Николаевич. Мы постараемся выкрутиться из такого положения, — полушёпотом предложил он. Паёк был бы очень кстати. Продукты в доме Макеевых подходили к концу. А дети росли и постоянно хотели есть. Особенно тощие силы, который в свои 10 лет весил, как 6-летка. Вчера Тимофей застукал его на месте преступления. Ребенок от недостатка кальция отколопывал и ел штукатурку с стены. — Нет, — решительно возразил служивцам Тимофей, отметив, как облегченно посветлело лицо акушерки. — Я вас всех очень прошу ничего не предпринимать. Я сам разберусь. Как он будет разбираться, Тимофей не представлял себе даже отдаленно. Не на дуэль же Пузикова вызывать. А действовать из-под тишка, выживая комиссара интригами, он был не способен, имея благородное сердце. «Делай, что должен, и будь, что будет», — вспомнил Тимофей французскую поговорку, которую любил повторять их учитель в гимназии. И сразу все стало на свои места. «Он, дипломированный хирург Петров Макеев, будет делать свое дело. Спасать больных, и никакой комиссар не должен ему в этом мешать. А с продуктами как-нибудь уладится. Мир не без добрых людей. В крайнем случае он поменяет на хлеб свой костюм, в котором венчался. Костюм совсем новый, шерстяной, английский, 2 раза надеванный, на него наверняка найдутся охотники. Выходить из ординаторской не хотелось. Было противно столкнуться с ретивым Пузиковым, постоянно маячившим за углом процедурного кабинета. Он и теперь был там. Поза комиссара напомнила Тимофею легавую собаку отставного соседа-генерала, выслеживающую добычу в виде задиристого соседского кота. Увидев Ваську, она в точности, как сейчас Пузиков, напряженно замирала, чуть подрагивая кожей обвислых щек, и вся превращалась в слух. Немного поколебавшись, Тимофей пересек коридор, сухо поздоровался и, не останавливаясь, прошел в палату с послеоперационными больными. «Пока не буду ничего предпринимать», — рассуждал он про себя. «Посмотрим, как события будут разворачиваться дальше». Тимофей вспомнил, как в детстве дрался с соседскими мальчишками, таская их за вихры, за что дед Илья не больно, но обидно закатывал ему по лбу звучный щелбан. «Нет в тебе, Тимка, смирения», — приговаривал дед, глядя на сопевшего от досады внука. «Ты сперва пожалей врага, уж потом лезь на рожон. Это тогда, когда другого выхода не будет». Издалека Тимофей поймал изучающий взгляд сестры Зои, которая поминутно охая шепталась в чем-то с подругой из соседнего отделения, где лежали нервные больные. Тимофей нахмурился и, не снимая халата, вышел на больничное крыльцо продышаться. Порой ему казалось, что с появлением комиссара из больничного помещения исчез кислород. А атмосфера стала настолько напряженной, что чиркни спичкой, и стены охватят синие газовые пламя. Весна в этом году была многоводная, бурная, из стороны небольшого парка было слышно, как на Неве дотаивая шуршит запоздалый лед. Хотя ночи были еще холодными, к полудню воздух начинал прогреваться, обволакивая город блаженным теплом, дарившим радость и правым, виноватым. Тянуло мокрым, освежающим ветром, который, играя, теребил волосы и раздувал полы короткого халата. «Люди! Люди!» — послышалось издалека Тимофею среди городского многозвучия. Он насторожился, но звуки уплыли за начинающие зеленеть кроны деревьев, смешавшись с хвалебными криками птиц. Наверное, послышалось. «Люди! Все-таки надо пойти посмотреть». Тимофей легко сбежал с крыльца и, проваливаясь ботинками во влажный песок, поспешил к реке. На левом ботинке отклеилась подошва, и нога моментально стала мокрой. Крик повторился гораздо явственнее. Тимофей перешел на бег, пружинисто перескакивая через лужи и чувствуя, как мышцы наливаются силой и бодростью. «Люди!» Вопль прозвучал уж совсем рядом, но едва слышно. Тимофей выскочил на набережную, сходу увидел, что мимо него медленно проплывает лодка, из которой свешивается пожилой мужичонка, намертво вцепившийся в веревку, привязанную к плывущей за ним бочке. — Эй, кто кричал? — перевел дух Тимофей. Лодочник радостно встрепенулся, враз просияв щербатым ртом, окруженным кустистой бороденкой. — Я! Подсоби, барин, зацепи лодку, а то меня в Ладогу унесет. Спаси, в накладе не останешься. Тимофей заметался по берегу в поисках багра, но под руку попадались лишь хрупкие обломки прошлогодних веток. Силой Тимофей вырвал доску из скамейки, зайдя в воду по щиколотку, пытался протянуть ее мужику. «Цепляйся!» Мужик споро обвязал веревку от бочки вокруг пояса и потянулся к палке, но, перекатывавшись на волнах, пузатый нож оттащил его обратно. «Брось бочку, пропадешь!» «Не могу!» Мужик чуть не с ревом повалился на живот и, опустив в холодную воду руки по плечи, стал подгребать к берегу. «Погибнешь из-за бочки!» — попытался увещевать бедолагу Тимофей. Мужик отрицательно мотнул бороденкой, решив, видно, что лучше уйти на дно, чем подарить свой груз ладоги. Тимофей снова протянул палку, которую то и дело выбивало из рук волной. «Надо зацепить бочку, а не лодку!» — осенил его. Мысленно распрощавшись с ботинками и брюками, доктор бесстрашно зашел по пояс в воду. Ледяную воду. Веревку, которой был привязан бочонок, удалось зацепить сразу. Наматывая ее на палку, изгибаясь под тяжестью сопротивления воды, Тимофей, как бурлак, упорно волочил мужика к берегу. Почувствовав облегчение, обернулся, увидел, что спасенный уже выпрыгнул из лодки и, навалясь на нее тщедушным телом, толкает на мелководье. Некоторое время, тяжело дыша, мужчины совместными усилиями вытягивали плоскодонку, не глядя друг на друга. Наконец Тимофей отстранился, выпихнул бочку на песок и вопросительно взглянул на страдальца. — Ты, видать, совсем ума лишился, если из-за бочки на тот свет готов был отправиться. С него ручьями стекала вода, зуб на зуб не попадал. И с каждой секундой его все больше охватывала досада на мужичка, заставившего его вымкнуть ради своей прихоти. — Нет, барин! — хитро подмигнул мужик. — Мой ум при мне! Он радостно постучал кулаком по лбу, смешно наморщив остренький носик. — Бочка-то меня не пустая! Мужик ловко подскочил, одним ударом выхваченного из лодки топора выбил крышку и ткнул пальцем в бочонок, наполненный чем-то желтым. — Гляди, благодетель! — Что это? Тимофей с удивлением дотронулся пальцем до глянцевитой массы, похожей на застывшую манную кашу. Лизнул крупчатый комочек и охнул. — Топленое масло! — Точно! — энергично закивал мужичок. — Ловил рыбу и нашел на разбитой барже. Представляешь, барин! Он закружил вокруг Тимофея на ходу стаскивая калоши, надетые на вымокшие обмотки, и выкрикнул. — Половина бочки твоя! — Вот еще прими, барин, не побрезгуй! Он пошарил под скамейкой, залитой водой лодки, выволок увесистый узелок, благоухавший огуречным запахом, и настойчиво сунув его Тимофею. Бесформенный комок упруго шевелился в руках. По запаху можно было безошибочно определить его содержимое. — Корюшка! Неужели корюшка пошла? — Она матушка! Она кормилица! — захлопал в ладоши мужик. — Долой проклятый голод! Ешь теперь от пуза! — Корюшка! Маленькая серебряная рыбка с ароматом свежих огурчиков. Петербургская любимица, не перечесть, сколько душ спасала она от голодной смерти, весело похрустывая на зубах горожан в лихие годины. Тимофей почувствовал, как радость горячей волной прихлынула к лицу. К чему теперь пузиков с его пайком? Зачем теперь сушеные вобла, если в ладонях блестят и переливаются скользкие тельца, нежные рыбешки с ароматной мякотью? Барин! «Где б нам бочку спрятать, пока сушимся?» — деловито дернул Тимофей за мокрую полу халата мужичок. «Да и пару ведерок тебе под масло заготовить не мешало бы». «Я ведь как за бочкой потащился, так всю дорогу орал, чтобы люди подсобили, а никто, кроме тебя, в холодную воду полезть не схотел. Стал быть, не для них это масло, боженька, было припасено, а только для нас с тобой», — бесхитростно объяснил Тимофею свою позицию новый знакомец. Чистые ведра нашлись в бывшей поварне, пустовавшей с самой революции. Полные отборного масла они казались бесценным подарком неба. Тимофей совершенно не чувствовал в них ни тяжести, и ни холода, и ни сырости от вынужденного купания. Когда он насквозь мокрый, с головы до пят торжественно водрузил ведра на стол, в ординатор и сказал «делим на всех», доктора потеряли дар речи. «Да!» Понимающе протянула акушерка с наслаждением, вдыхая запах масла. «Пахнет великолепнее, чем духи, любимый букет императрицы!» «Тимофей Николаевич, вы сказали, делим на всех, это как понимать, что и Пузикову тоже достанется?» «Пузикову?» Рука Тимофея, отмеявшая масло розовой фарфоровой чайной чашкой, замерла на полпути к ведру. «Какая досада! что он забыл о существовании комиссара. Праздничное настроение сразу потухло, словно его пламя задул ледяной ветер. Не дать Пузикову масла непорядочно. Он хоть и нежеланный, но тоже член больничной семьи. Дать расценит подарок как подкуп. Бабка Досифея, как мне сейчас пригодилась твоя мудрость, — вспомнил свою бесшабашную наставницу Тимофей. Наверняка ты бы нашла правильный выход. Он снова зачерпнул полную чашку масла, на этот раз для сестры Зои, и, глядя, как по фарфорному краю медленно ползет золотистые капли, подумал, что так, наверное, выглядела небесная манна, падавшая с неба на головы изнуренных путников израильтян. Под масло для Пузикова Тимофей взял большую мензурку, в которую больничные дамы иногда ставили собранный по дороге букетик полевых цветов. Доктор Громова, заметив это, презрительно скривился. — Нет у вас гордости, Тимофей Николаевич. Ее слова больно задели Тимофея. Но все же он решил не отступать от своего решения разделить подарок на всех поровну. — Даром получили, даром давайте, — сказал он Громову, вытирая салфеткой руки. Подумал, что на месте Пузикова непременно отказался бы от подарка. Долго ждать комиссара не пришлось. Поскрипывающий пол в коридоре указал, что под дверью кто-то замер и прислушивается к разговору. — Заходите, товарищ комиссар Пузиков! — громко позвал Тимофей человека за дверью. Повозне за дверью стало ясно, что приглашение услышано. Дверь резко распахнулась, пропустив комиссара, сверкавшего алыми галифе. Он недобро осмотрелся и повел носом. — Что здесь происходит? — «Один добрый человек презентовал мне ведро масла», — улыбаясь, пояснил Тимофей, протягивая Пузику его долю. «Делим его на всех, а это вам». Под негодующим взглядом доктора Громовой Тимофей протянул комиссару мензурку. «Подкупить хотите?» — прошепелявил Пузиков, угрожающе двигая челюстью. Его змеиное шипение заглушило все звуки и шорохи в ординаторской, устранив недобрую тишину, которую разрядила сестра Зоя, быстрым движением намазав масло на корочку хлебца. Она аппетитно отправила кусочек в рот и кокетливо повела плечом. — Товарищ комиссар Пузиков, если вы отказываетесь от масла, то можно я возьму его себе? Она в истоме закатила глаза к потолку и протянула. — Обожаю хлеб со свежим топленым маслицем, а ежели его еще посыпать сверху солью? Пузиков побагровел, скося глаза на полную до краев мензурку с просвечивавшим на солнце маслом. Было видно, как по его лицу прокатываются волны сомнений. Наконец, решившись, Пузиков скрипнул зубами и выхватил мензурку из рук Тимофея. «Сгодится оружие смазывать!» Он резко развернулся и почти выбежал из ординаторской. Главврач Крылов дождался, пока шаги комиссара затихли вдалеке, и вопросительно, подняв брови, с сарказмом произнес. — Интересно, с каких-то пор оружие стали смазывать коровьим маслом?